Войны Богемская и Ленонская, вспыхнувшие вслед за тем, не могли затянуться надолго. Каждая из них была быстро завершена под руководством Карла Юного. Глава 14. Последняя из войн была предпринята против норманнов, которых называют данами. 808 год. Сначала занимавшихся пиратством, а потом заведших большой флот и приступивших к опустошению берегов Галлии и Германии. Король их, Готфрид, до того был раздут пустой спесью, что подумывал о подчинении себе всей Германии, а Фризию и Саксонию называл не иначе, как своими провинциями. Уже покорил их он и сделал своими данниками соседних абудритов. Уже похвалялся, что вскоре придет с большими силами в столицу франкского государства Ахен. И словам Готфрида, хотя и пустейшим, почти уже верили и даже думали, что он может предпринять что-либо в этом роде, когда вдруг намерение его предупредило внезапная смерть. Так, убитый своим же телохранителем, нашел он конец и собственной жизни, и предпринятой войне. Глава 15. Таковы были войны, которые с великими мудростью и удачей вел могущественнейший король в разных концах земли в течение 47 лет. Именно столько лет он царствовал. Этими войнами королевство франков, полученное от отца своего Пипина, уже великим и сильным, Карл расширил и увеличил чуть ли не вдвое. Прежде к владениям франкского королевства относилась не более чем часть Галлии, что лежит между Реном и Лигером, океаном и Балиарским морем, и часть Германии, населенная восточными франками, расположенная между Саксонией и Данубием, Реном и Салой, рекой, отделяющей тюрингов от сорабов. Кроме того, в состав королевства входили тогда земли аламанов и баваров. Рен — это Рейн, Лигер — Луара, Данубий — Дунай, Сала — Зале, сорабы — лужицкие сербы. Карл же, благодаря упомянутым войнам, сначала присоединил Аквитанию, Саксонию и все от хребта Пиренейских гор до реки Ибера, Эбро, которая начинается у наваров и, пробегая плодороднейшие поля Испании, впадает в Балиарское море, у стен города Дертозы, Тортос. Потом всю Италию, которая простирается свыше чем на 1000 миль от Августы Притории, Аоста, до Южной Калабрии, где, как известно, сходятся пределы греков и беневенцев. Затем в Саксонию, составляющую немалую долю Германии и превосходящую по ширине ту ее часть, которая населена франками, как полагают, в два раза, хотя по длине она, быть может, и вполне ей равна. После этого обе Паннонии и расположенную на том берегу Дуная Дакию и Истрию и Лигурию и Далмацию, исключая приморские города, которые по дружбе и в силу заключенного договора Карл уступил константинопольскому императору. Наконец, все варварские и дикие народы, населяющие Германию и живущие между Реном и Вистулой, Висла, океаном и Данубием, весьма различные по нравам и образу жизни, но близкие между собой по языку. Народы эти Карл ослабил настолько, что сделал своими данниками. Между ними главнейшие велотабы, сорабы, абудриты, богемани, чехи. С ними именно король и состязался войной. Остальные же, число которых гораздо больше, просто капитулировали.